Затем Фанфан продолжал голосом гонца или курьера: «Сэр Перси Перси, вас хочет видеть командир стрелков». После, обнаружив колокольчик на входной двери, он начал яростно звонить. Этот колокольчик наделал такого шума, что не стало слышно даже ружейной пальбы. Вообще все было очень странно. Нашим молодым человеком-тюльпаном, только что высадившимся с ялика и бродившим в незнакомом порту под аккомпанемент ружейных выстрелов и дребезжания колокольчика, овладело ощущение невероятности сложившейся ситуации, ее фантастического, почти фантасмагорического характера. Нечто сходное с тем, что спустя 35 лет испытал Фабриций дель Донго в битве под Ватерлоо. Обычные рейды, в которых он участвовал в течение последних 12 месяцев, всегда разворачивались по более или менее похожему сценарию, были схожи друг с другом и подчинялись строгим правилам классической пьесы. Единство времени и места, стремительный штурм, подавляющее превосходство, кто-то падал мертвым, как правило, со стороны противника, после этого они с большой помпой отступали, удовлетворенные спектаклем.